У нас через несколько времени я хотел коротко предложить одну короткую проповедь. Мы находимся с вами в годе молитвы, и есть разные виды молитвы. Мы говорили, молитва за закрытой дверью. Мы уже беседовали, что такое семейная молитва, общественная молитва. В общем, как проводить молитвенные собрания. Я хотел сегодня обратить внимание на такой вид молитвы, как молитва с постом. Молитва с постом. Мы прочитаем Евангелие от Матфея, 6 глава, с 16 стиха. Евангелие от Матфея, 6 глава, 16 стиха. «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Аминь. Что такое пост? Нужно ли поститься? У людей очень разное представление о посте. Библейское понимание следующее. Пост – это полное воздержание от пищи и питья. Полное воздержание от пищи и питья. Когда человек не ест и не пьет. Но пост всегда ассоциируется с молитвой. Это нужно отделить тоже. Некоторые лечатся голоданием. Я слышал, называют это постом. Они говорят: я пощусь, чтобы похудеть. Или чтобы не болеть. Это не пост. Вещи надо называть своими именами. Можно сказать, что это голодовка. Но это не пост. Библейский пост всегда ассоциируется с молитвами. И сама идея поста, она очень серьезная идея. И надо сказать, что в Библии пост предписан. Можно было бы много привести примеров, просто нет у нас времени. В Ветхом Завете, как Бог реагировал на посты людей. И когда люди постились. Если Иисус и критиковал пост фарисеев, он этим самым не говорил, что нет нужды поститься. Когда он был однажды с учениками на горе Преображения, и спустился вниз, ученики были в таких восторженных чувствах, и там был один человек, который был больной, и ученики молились за него, и ничего у них не получилось. И когда Иисус помолился за него, он исцелил этого юношу. И тогда ученики говорят: как же так? Вот мы молились, и ничего не получилось. Иисус тогда сказал: вот сей род изгоняется не иначе, как постом и молитвою. То есть пост усиливает молитву. Пост, правильный библейский пост, с его значениями, он что-то меняет в самой молитвенной жизни, когда человек молится с постом. Книжники и фарисеи, они хотели, и они так и делали, они постились, чтобы им это зачлось какую-то особую заслугу, чтобы выглядеть особо набожными. История даже говорит, что они, знаете, снимали головные уборы, посыпали голову пеплом, вот такие лица у них были, знаете, мрачные, и они так важно ходили по городу, да, и вот чтобы показать, вот какие они святые люди. Они вслух это говорили при каждом удобном случае, и мы знаем молитву, когда два человека вошли в храм помолиться. Один был фарисей, а другой был мытарь. И фарисей говорит: благодарю тебя, отче, что я не такой, как прочие люди. И он говорит: я пощусь два раза в неделю. Иисус не сказал, что это плохо. Но когда Иисус сделал оценку этим двум людям и их молитвам, он сказал: истинно говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не войдете в Царствие Божие. Иисус не сказал: не надо поститься. Иисус сказал: поститься надо. Кто-то, может быть, вспомнит моменты, там есть, когда Библии мы встречаем 3 дня поста, 7 дней постов, 40 дней постов. Знаете, может быть, я не до конца исследовал, но я так нашел, что полное воздержание от пищи и питья было до 3 суток. Это где-то увязывается и даже с точки зрения медицины, как устроен организм человека. Когда речь идет о более длительном посте, ничего не сказано о воздержании от питья. Человек не ел, потом залкал. Так было в жизни Иисуса, и были и другие примеры. Но, в общем-то, пост – это воздержание от пищи и питья. Я хотел сказать, что пост всегда, в любом случае, он должен иметь какое-то значение. Почему люди постятся? Когда мы смотрим Священное Писание, Ветхий и Новый Завет, мы находим, что в каждом случае была какая-то нужда. Это не просто, может попоститься, ну давай попощусь. Нет, это был бы неправильный подход. Есть какой-то смысл, есть какое-то значение поста. Пост должен усиливать молитву. Пост мотивирует на молитву. Когда человек постится, это знак его смирения пред Богом. В самом посте, который усиливает молитву, человек подчеркивает свою абсолютную зависимость от Господа. Писание говорит нам, много может усиленная молитва праведного. Когда она усилена, чем она усилена? Наша задача, когда мы молимся с постом, не в том, чтобы выдержать и не покушать или не попить. Это не сам смысл и не само значение поста. Мы постимся ради молитвы, но не молимся ради поста. Я встречал такие моменты, когда люди молятся, говорят, Господи, помоги не покушать, дай силы не покушать, благослови, чтобы я не выпил воды, мне уже так трудно, дай мне силы, чтобы я не попил, чтобы я не покушал. Это никому не нужно. Никому не нужно. Мы молимся не ради поста, мы постимся ради молитвы. Должна быть конкретная цель. Например, у кого-то при смерти ребенок. Или, может быть, Писание нам показывает, это было во времена стихийных бедствий. Или массового отступления, как это было в Ниневии. Когда они отвернулись от Бога живого и не поклонялись Ему. И когда они узнали правду и те суды Божии, которые придут на их город. Тогда они постились от малого до великого. И цари, придворные, все люди, и даже скот не ел в те дни. Они просто вопияли к Богу. Они этим выразили свое смирение пред Богом, свою зависимость от Бога. И когда человек имеет в себе чувство голода и жажды, это напоминает ему, что это имеет какое-то значение. Иногда некоторые верующие признаются, они говорят, я забыл помолиться. Я даже встречал такие случаи, когда люди забывали помолиться за пищу. Сели за стол кушать, начали кушать. И потом в одном доме я как-то был, и жена ему говорит, Иван, ты же не помолился. Он, Господи, прости, благослови эту пищу. Забыл помолиться. Вы знаете, когда у нас есть чувство голода и жажды, это нам будет напоминать о чем-то, правда же? Мы согласились о чем-то конкретно молиться. Пост назначается, когда люди объединяются в какой-то проблеме конкретной, которую они хотят в молитве принести к Богу. Они этим самым выражают свою абсолютную зависимость от Господа. Он сопровождается всегда молитвами, пост. Пост сопровождается исповеданием. С исповеданием люди исповедуют свои грехи перед Господом. Пост сопровождается обязательным обращением к Богу, может быть, даже молитвой благодарения, не всегда исповедание и покаяние. Пост сопровождается печалью, не пред людьми. Пост должен совершаться пред лицом Господа, так говорит Писание. И есть что-то такое, что нас печалит тогда, и мы вот такими предстоим пред Богом в своем посте. В книге пророка Исаия написано, что пост сопровождался, и Бог предписывал в день поста и молитвы делать дела благотворительные, совершать какие-то, совершать какую-то благотворительность. Я не знаю, кто из вас как постится, братья и сестры, но это, во-первых, добровольное что-то. Мы не можем никого заставить поститься, это не силовые методы. Человек добровольно принимает решения. Человек должен созреть для этого. Он должен быть достаточно духовным. Но духовные люди, Божьи люди, для которых не безразлично дело Божие, которые верят в силу молитвы, они практикуют в своей жизни пост и молитву. Они внутри себя подчеркивают свою зависимость от Господа, и они выражают в этом свое смирение перед Богом. Я не знаю, может быть, есть такие, которые никогда не постились. Я просто хотел бы, чтобы мы проверили себя сегодня, каждый пред Господом. Иисус постился. Мы читаем об этом. Ученики Его постились. Ученики Иоанна Крестителя постились. И если Иисус критикует где-то пост, не потому, чтобы отменить этот пост, Он призывает к правильному посту. Итак, пост определялся нуждами людей. Пост определялся зависимостью от Господа. Пост определялся, когда люди смирялись перед Богом. И это чрезвычайно важно. Мы не должны выставлять на показ себя, когда мы постимся. Естественно, это не секрет, если нас кто-то спросит, и мы находимся где-то, может быть, в доме, нас приглашают покушать, мы говорим, извините, я воздержусь. Что случилось? Больной? Нет, не больной. У меня сегодня пост. Это не секрет. Вот. Но мы не должны везде говорить, я пощусь сегодня. Я не только сегодня пощусь, я часто пощусь. Я вот так делаю, да? Не нужно этого делать. Пусть твой пост будет пред Богом, так говорит Библия. И мы этим самым усиливаем молитву. Мы читаем о том, что первые христиане постились. Первоапостольская церковь постилась. Например, когда они хотели выбрать служителей для благословения их на тот или иной вид служения, они постились. И когда они постились, написано, и естественно молились, Дух Святой им открывал волю. Для того, чтобы узнать волю Отца Небесного. Бывают иногда такие моменты, мы не знаем, как поступить. Тогда нам предписан пост. И так учит нас Слово Господне. Пост не для того, чтобы получить репутацию богобоязненного человека. Пост – это выражение нашего отношения к Господу. Пост всегда связан с ощущением нужды и зависимости человека от Бога. Я думаю, если в нашей жизни нету постов, то нам стоит подумать, насколько мы зависимы от Бога. Есть некоторые моменты в нашей жизни, которые нам кажутся, да мы и сами справимся. Но мы теряем очень много благословений, когда мы не практикуем в нашей жизни просто правильный библейский пост, который сопровождается молитвами. Когда мы находимся, например, сутки в посте, мы день и ночь не кушаем и не пьем. Мы это время используем для молитвы. Мы просто обращаемся к Богу. Мы знаем, что в этот момент и другие люди молятся. Много людей во имя Бога, ради спасения какого-то народа. Может быть, для того, чтобы кого-то привести к сокрушению, к покаянию. Мы просто объединяемся, может быть, за каких-то родственников или еще за что-то. Но мы объединились с конкретно нуждой, и мы зависим от Бога. И поэтому мы согласились не есть и не пить, а молиться святому Богу. Я бы хотел просто сердечно пожелать тем, кто никогда не практиковал этого в своей жизни, делать это. Я представляю себе, как Господу приятно видеть зависимость. И когда люди зависимы, когда люди выражают это и таким образом, есть много методов, которыми мы можем выразить свою зависимость, но я думаю, это особый метод, потому что это пред Богом, пред лицом нашего Господа. И мы прочитали с вами о том, когда постишься, то нужно это делать пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Можно было бы привести много примеров особых услышанных молитв, потому что они сопровождались постом. Человек говорил: «Господи, вот я принимаю решение в течение суток, или двух, или трех. У меня особая нужда, и кроме тебя никто не поможет в этой ситуации». Я это выражаю таким образом. Лучше, когда в посте и молитве объединяются 2-3 человека. Даже без поста лучше молиться вдвоем-троем, потому что написано, если двое или трое согласятся просить о чем в молитве с верою, будет вам. Это нелегко. Это нелегкое служение. И братья и сестры, наверное, помнят, которые участвовали в посте и молитве круглосуточной, когда здесь в молитвенном доме мы день и ночь менялись, но мы молились. Это не так просто, правда же? Где-то колени начинают болеть, где-то спина начинает болеть, где-то усталость начинает брать верх. Но мы зависим от Бога. И поэтому мы согласились. Господи, мы сегодня плачем и молимся. Мы просим Тебя за молодых людей. Мы просим Тебя за наших родных и близких. И Бог ответил многим. Многим ответил. И у нас есть много причин за это благодарить Господа. Мне так хотелось бы, чтобы мы подумали об этом. Чтобы мы практиковали это в нашей личной духовной жизни. В наших семьях есть личный пост, есть семейный пост, есть церковный пост. И люди стараются вне поста по возможности где-то уединяться. Может быть, находить укромные места. Иногда мы договариваемся по времени. Может быть, каждый ровный час. Или каждые 3 ровных часа молиться. Не всегда мы можем иметь выходной свободный от работы день. Иногда это связано с производством. Но мы так тогда планируем свое время, что мы постимся и молимся. И Господь дает удивительные результаты. Сын Божий постился, чтобы не впасть в искушение. Он был искушаем во всем, но не сделал греха. Он дал нам пример, так говорит нам Писание. Пусть Господь благословит нас, чтобы это был наш личный опыт, опыт каждого верующего человека. Молиться с постом.